Орло находился недалеко от опутывающего мир туннеля дракона. Скрипя зубами от боли в ноге, он побежал туда. Он проскочил через отверстие, которое проделало чудовище, притормозил у края перепада в рост человека и прыгнул на дно. Теперь путь был свободен. Но нечего было и надеяться ускользнуть от жуткой твари в ее собственной норе, при условии, что змей оставался в добром здравии. Но Орло знал пещеры вследствие своей полной осведомленности. Он знал, что чудовище будет задерживаться, вынужденное то ли с трудом разворачиваться, то ли пробивать себе дорогу сквозь камень, чтобы вернуться на привычную тропу. Это давало Орло преимущество. «Разве так сражался Тор?» — возник насмешливый вопрос Хтона. Орло не ответил. Проявление неорганическим существом своих чувств лишь выдавало его неуверенность. Орло продолжал удерживать Рагнарёк во временном бездействии, а Хтон, очевидно, был не в силах возобновить главное сражение до тех пор, пока Орло жив. Если бы он смог победить дракона, и, вероятно, смог бы, доведи он его время до газовой расщелины. Если газ попадет в этот туннель и загорится, он будет гореть недолго, но этого вполне достаточно, чтобы покончить с чудовищем. По планетным меркам расстояние было коротким, но оно оказалось длинным для пешего перехода, особенно с раненной ногой. Попав в собственный туннель, змей уже переориентировался. Времени не оставалось. Какое-то животное, испуганное шумом, по ошибке вбежало в лабиринт. Орло эту породу не знал, но у животного было 6 ног, и с виду оно казалось резвым. Орло остановил его разумом и вскочил к нему на спину. Теперь у Орло был скакун. Догадка оправдалась. Существо было быстроногим. Когда они неслись по туннелю, у Орло в ушах свистел ветер. Вскоре они добрались до места, где туннель проходил прямо под газовой расщелиной. Орло спешился и прогнал скакуна прочь, чтобы по возможности отвлечь змея. «Я миньон», — вложил он в мозг животного, увеличивая вероятность того, что оно станет приманкой. Затем принялся бить молотом по камню. Дракон приближался невероятно быстро. Почему тафисы до сих пор не замедлили его движение? Или их переварил желудочный сок? Орло не подумал об этом раньше, и догадка не обнадеживала. Может случиться так, что он встретится лицом к лицу с исполненным сил чудовищем. Едва Орло проделал в стене дыру и забрался на гору обломков, как змей пронесся мимо. Внезапное уплотнение и разрежение воздуха сбило Орло с ног. Приманка сработала, но долго дурачить чудовище он не сможет. Орло вскрыл один из газовых отводов расщелины и забрался в узкий туннель, а газ потек через проделанную дыру в главный туннель. Этому помог отсос воздуха после промчавшегося дракона. Вскоре давление воздуха вновь возросло. Дракон возвращался, причем головой вперед. Очевидно, где-то поблизости у него была петля для разворота.